Глава 18. У Лиги всегда есть запасной план. С орденом договариваться, только нервы себе портить, то есть бесполезно. Искоренитель, на которого я столь бесцеремонно наехал, причем обоснованно, просто оборвал связь. А в следующую секунду оба корабля ордена начали синхронный разворот в мою сторону. Вот идиоты! Не видят, что ли, что перед ними корабль, способный размотать их обоих? Эх, мне бы сейчас подавитель, который остался на акваде. Я бы попытался сохранить один корабль, а теперь придется уничтожить оба. Печально это. Сейчас каждый крейсер выше С-класса представляет большую ценность, так как подобные корабли на равных могут сражаться с альфа-дредноутами, которых, надо заметить, стало гораздо меньше. Я, например, последний встречал давным-давно, когда нарвался на целый флот, защищающий производственный комплекс. А, еще была стычка в составе флота генерала Воскобойникова. И все. Получается, неизвестные доселе пустотники как появились, так и исчезли. Ну, почти. Потому как навредить они успели немало. Из 3 космических станций 2 точно заполнены зараженными альфа-скверной. Тоже и с рудодобывающими комплексами. Единственное место, куда не смогли добраться альфа-твари, это планеты. Каким-то образом атмосфера сильно ослабляет воздействие, идущее от каменных кораблей, благодаря чему население не подверглось воздействию. Однако теперь никто не торопится покидать поверхность. Отогнав все ненужные мысли, я приготовился к бою. То, что искоренители атакуют, стало ясно через минуту после их разворота. Оба крейсера целенаправленно шли на сближение с моим кораблем. Интересно, на что они надеются? На дар предтеч? Так нас на бронебое 3 владеющих даром, и уровень развития каждого достаточно высок. Что ж, посмотрим, на что они надеются. Лор Атор, Фар Конор, наложите защитные способности 4 уровня на правый борт корабля. Приказал я, когда противнику оставалось несколько секунд до входа в зону поражения нашего бронебоя. «Есть!» Почти синхронно отозвались оба родовища Огневых и, судя по изменившимся показаниям на обзорном экране, выполнили приказ. Что ж, настала моя очередь. Мысленный приказ искину, и наш крейсер начал изменять направление движения, разворачиваясь к противнику бортом. Секунда, вторая, третья, залп! Сразу 10 орудий, каждая по мощности превосходящая главный калибр вражеских кораблей. И все плазменные снаряды предназначены лишь одному крейсеру Б-класса. Противник поздно осознал свою ошибку. Да, орденцы тоже поставили дополнительную защиту из способности предтечь, но даже она не выдержала множественные попадания плазменных зарядов. Первые 4 снаряда сняли энергетический щит и, полыхнувший огнем полусферу, еще 3 взломали броню, а последние 2 буквально прошили крейсер Б-класса насквозь. Прошло не более 2 секунд, как последовала детонация реактора, и на несколько мгновений в космосе расцвела маленькая звездочка. Все это время мой корабль продолжал двигаться по заранее заложенному маршруту и в итоге вышел прямо под залп носовых орудий 2 вражеского крейсера. Разумеется, наложенные способности не выдержали попаданий, но и только. Энергетический щит не просел даже на 1%. Потянулись секунды, во время которых орудия накапливали энергию до следующего выстрела, и, конечно же, бронебой сделал это первым, чтобы тут же отправить все 10 смертоносных плазменных сгустков в направлении врага. Да, именно врага. Надо быть честным перед собой. В этот раз все пошло немного не по плану. Похоже, искоренитель учел ошибки своего погибшего товарища и максимально вложился в защиту своего корабля, потому как из 10 снарядов лишь 3 смогли добраться до энергетического щита противника. Их хватило, чтобы сбить активную защиту, но взломать обшивку они уже не смогли. Мой крейсер начал маневрировать, стремительно разворачиваясь к вражескому кораблю носовыми орудиями. Искоренитель в это время пытался выполнить маневр уклонения, взмыв вверх и в сторону. Хороший маневр, и будь против орденца корабль Б-класса, возможно, противник и успел бы удрать. Однако бронебой превосходил врага на 2 класса, и потому мы успели взять подбрюшье крейсера на прицел главного калибра, чтобы в следующий миг разрядить 2 самых мощных орудия Содружества почти в упор, если считать космическими мерками. Не знаю, что использовал искоренитель, но он смог отразить атаку. Да, на самой грани, но смог. Обзорный экран показывал, что в одном месте нам все же удалось пробить броню корабля, но при этом он не потерял ход и прямо сейчас разворачивался бортом, чтобы разрядить орудие. Это могло привести к непоправимым последствиям, так что я тоже вступил в это противостояние, использовав способность «Большая стена Аквамарин». Защита 5 уровня приняла на себя больше половины плазменных зарядов. Остальные просадили наполовину энергетический щит бронебоя, и на этом все. Дальше мой корабль, подчиняясь мысленному приказу, чуть изменил траекторию, и я ударил по удирающему орденцу из бортовых орудий. В этот раз искоренителя не спасли способности предтечь. Взрыв реактора был такой силы, что даже на моем корабле, оказавшемся слишком близко, почти обнулился энергетический щит. Остались жалкие 7%. А затем пришло новое оповещение от предтеч. «Глава рода Аквамарин, ты уничтожил двух соперников. Получена награда – 8000 частиц духа. Доступно 15000 частиц духа, 88% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа – 9 великих, 5 больших. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа, абсолютных, или 100 великих. Основа – потомок предтеч. Истинное имя – Альфа. Класс – смертный. Мораль – желтая, последователь заветов предтеч. Статус – аспект искра, малое зерно. Позиция отбора в кандидаты – 599. Родство предтеч – 94%. Контроль – родовое гнездо Аквамарин, крепость Информаториум. Ну вот, и прибыль из боя получил. Странно только, что всю награду на меня записали. Лоратор, Фарконор, вам перепали частицы духа? Поинтересовался я у членов команды корабля. По 2000, ответил мне один из родовищей герцогини. Командир, почему орденцы на нас собирались напасть? Потому что им и раньше был закон не писан, а сейчас они и вовсе почувствовали вседозволенность. «Император исчез, магистр ордена исчез, никто не накажет. Так почему бы не устранить тех, кто мешает? Лига пустоты искоренителем стоит поперек горла. Вот они и взялись за уничтожение противника. Так что нам следует поспешить». На станцию Лиги нас пропустили лишь благодаря тому, что командование знало, кто я такой, и видело, что мы сделали с орденцами. Никакие коды они не приняли. Как сказали мне позже, искоренители тоже предъявили верные коды доступа, поэтому их коды временно упразднили. Младший арбитр Ишим Баск отсутствовал, но на его месте обнаружился заместитель, Рис Пун, который являлся родовичем Огневых. Он-то и дал разрешение бронебою пристыковаться к станции, а после лично встретил меня у шлюза. «Господин Аквамарин, чем могу быть полезен?» – поинтересовался заместитель, едва мы поздоровались. «Переговорим с глазу на глаз», – ответил я. «Дело важное. Касается существования всей Лиги Пустоты». «Прошу за мной», — клонился Рис Пун. «Вот вроде разговаривает со мной как подчиненный, но выглядит все так, словно мне оказывают услугу. Будь на моем месте потомственный дворянин, он бы наверняка разозлился. Я же лишь восхитился про себя умением Риса подать себя собеседнику». Беседа состоялась в том самом зале, где совсем недавно я допрашивал претендентов на должность младшего арбитра. Правда, в этот раз в зале присутствовали только двое. «У вас станции сильно отличаются от всех, что мне довелось видеть», — решил я начать беседу с нейтральной темы. «Это разработка Лиги, господин Аквамарин», — пояснил замарбитра. «Специально под наши нужды. Минимум излучения в пространство, избыточно усиленное вооружение и запасы на год жизни для всех. Здесь обычно не бывает гостей, все заняты делом». «Это очень хорошо», — похвалил я Риса. «Что ж, перейдем к делу. Лови инфопакет, ознакомься с содержимым. После побеседуем». Чем дольше представитель Лиги читал, тем сильнее менялось выражение его лица. А когда он закончил, я показал наручи. Нет, не те, что превращались в артефактные броню и абордажный лом, а другие. Их мне вручила лично герцогиня. Как сказала Огнева, это символ власти в Лиге Пустоты, и носить их может лишь магистр или претендент. Так что Рис едва увидел эти самые наручи, как тут же вскочил с кресла и поклонился мне. «Извините, ваше сиятельство». Я не знал, что вы являетесь кандидатом на должность магистра. Чтобы решиться на такое, нужно иметь огромное мужество и обладать крайне разнообразными талантами. Надеюсь, вас предупредили, что кандидату нужно пройти несколько смертельно опасных испытаний, прежде чем предстать перед советом. Тысячи претендентов за время существования Лиги пропали на первых этапах, и больше их никто никогда не видел. А само испытание на моей памяти прошел лишь наш глава рода, Крушитель. Но он, как нам всем известно, навсегда покинул эту реальность. «Давай вернемся к испытанию», — улыбнулся я. «Всем известно, что оно проходит на станции, в которой не пускают кого попало. Только корабли и суда старших арбитров и старших контролеров. Так вот, я прибыл сюда, чтобы мне помогли отыскать старшего контролера Аркома Балута. И Ишим Баск должен был знать, где находится его резиденция». «Ваше сиятельство, тут такое дело». Всем своим видом Рис Пун дал понять, что он очень о чем-то сожалеет. «В общем, младший арбитр Ишим погиб несколько дней назад. Он как раз свернулся из очередного полета и сразу же наткнулся на орденцев. Разговаривать с ним искоренители не стали и уничтожили малый разведчик Б-класса вместе с арбитром. Получается, я зря сюда прибыл? Нет, что вы, заместитель арбитра улыбнулся. Лига потому и существует до сих пор, что у нас всегда имеется несколько запасных вариантов. Например, есть такая должность – архивариус сектора. В его обязанности входит знать, где сейчас находится старший арбитр и контролер того сектора, в котором он несет службу. Кстати, местонахождение этого архивариуса вам почти известно, ваше сиятельство. Ведь именно вы дали нам координаты для прыжков в секретные системы. Я про те, в которых скрываются пираты. Это... Мне пришлось поднапрячь эволюта, чтобы он напомнил, как далеко отсюда нужная часть космоса. 5-6 прыжков. А если учесть мои личные дела, то все 12. Итого минимум 3 суток. А затем еще неизвестно, сколько времени искать того, кто нам нужен. Ну, я бы мог ускорить поиски, ваше сиятельство. Заместитель младшего арбитра пристал с кресла и изобразил поклон. Скажем, вы будете заниматься своими делами, пока мой малый разведчик навестит архивариуса. Таким образом, мы сэкономим время, и я не нарушу устав Лиги, показав постороннему секретные координаты. Пусть они и известны вам, но все же вы еще не являетесь магистром и даже членом Лиги. Еще не являюсь, улыбнулся я. Вижу, вы убеждены, что мне удастся стать магистром. Откуда такая вера? А разве ее светлость герцогиня Огнева послала бы на испытание человека, в котором была бы не уверена? Так же улыбнувшись, ответил Риспун. Так когда мне выдвигаться к архивариусу? Родовичи ожидали меня в заранее обговоренной системе. Лада, Варда, Роса и еще 4 знакомых мне мутантов, пробудивших дар притеч. Новички уже успели развить свои энергоядра до 3-4 уровня, изучили достаточное количество боевых способностей и, главное, все владели взаимодействием. Это умение гарантировало родовичам жизнь, если вдруг наш корабль получит критические повреждения. Ну или еще по какой причине. Конечно же, не обошлось без груза. Мирка, командир эсминца Б-класса, подчиняясь приказам Лады, нагрузила грузовые отсеки всем, что у нас имелось полезного. В итоге бронебой обзавелся подавителем, системой запуска капсул терраформирования, дополнительным оборудованием, предназначенным для разведки космоса, 2 инженерными комплексами А-класса и аж 60 различных боевых дронов, начиная с тяжелых оборонительных и заканчивая паукообразными штурмовиками. Всем этим зверинцем собиралась руководить моя подруга. «Зачем нам оборудование для разведки космоса и терраформирования?» – полюбопытствовал я, когда весь груз был уже на борту крейсера. «У нас совершенно другие задачи». «Все вопросы красая». И не подумала отвечать на прямо поставленный вопрос моя подруга. «Не понял», – нахмурился я. Увидев что-то в моем взгляде, подруга все же ответила. «Она сказала, что до сих пор получает указания от Крушителя. И тот дал знак, что нам понадобится все, что мы только что загрузили на борт». «Да, еще нам следует забрать 2 капсулы с биомассы. Они дожидаются на военно-имперской станции. Координаты только что отправила тебе». «И это-то откуда?» – удивился я. «Их же просто так не достать, каждая на учете. И как вы о них вообще узнали?» «Там казус случился. Корабль разведчика пропал. Сроки ожидания вышли, и на балансе повисли эти самые капсулы. У них же срок годности имеется», – разъяснила подруга. «А узнали про них от жрицы. Я же говорю, Роса получает знаки. И как-то сама переводит их в указания. Или в советы к действию. В общем, мы бы и сами забрали эти капсулы. Но у нас ни у кого нет соответствующей профессиональной базы, позволяющей пользоваться столь ценным ресурсом. А у тебя с этим все в порядке, так что...» «Что-то у тебя слишком много доверия этой жрице», — нахмурился я, прервав свою девушку. «С каких это пор мы стали у нее на службе? С Крушителем наши дела все завершены. Он лично сказал, что я больше ничего ему не должен. Так почему его прислужница указывает нам, что и как делать?» Девушка нахмурилась. «Знаешь, она вроде не указывала. Это уже я принимала решение. Она лишь сообщила, что нам может понадобиться то-то и то-то». «Побеседую с ней. Впредь пусть доносит свои знания лично мне», — принял я решение. «Что-то мне начинает не нравиться эта вся возня с Крушителем. Ладно, пора взяться за выполнение основного задания. Дело непростое и, сдается мне, крайне опасное. Особенно если учесть тот факт, что Орден во всей этой текущей неразберихе решил уничтожить Лигу Пустоты». Со жрицей все решилось просто. Я не стал церемониться и высказал Росае все, что думаю о ее влиянии на мои дела. Она с достоинством выслушала все претензии, а после в нескольких предложениях дала мне понять, что с момента попадания на Акваду ее служба идет только во благо рода Аквамариных, Таковой была воля крушителя, и с тех пор жрица честно выполняет свои обязательства. А советы? Если они не выгодны уважаемому графу, так он может в любой момент принимать те решения, какие пожелает. В общем, меня наш разговор успокоил. Единственное, я выдвинул Красае несколько требований, на которые она согласилась. Например, все ее советы должны обговариваться только со мной. В крайнем случае с Вардой, если я буду находиться где-то далеко. Так, беседуя то с одним, то с другим членом команды крейсера, я и не заметил, как мы набрали разгон для прыжка в гиперпространство. Затем был относительно спокойный перелет в гипере, и вот крейсер наконец вывалился в обычное пространство, в систему той самой станции, где находились биокапсулы. «Это что такое?» – ошарашенный спросил я у Лады, наблюдая на тактическом экране большой флот гражданских судов. Они буквально окружали военный объект. Под сотню бортов, начиная с пассажирских и заканчивая тяжелыми рудовозами, кружили возле станции. «Вчера еще никого не было», – также растерянно ответила подруга. «Откуда они вообще взялись тут?» «Не знаю, но я не вижу ни одного судна с опознавательными маркерами Империи», – я ткнул в тактический экран. «Они все принадлежат государствам Синай и Негрис». «Получен запрос на соединение», – сообщил Искин крейсера. «Соединяй», – махнул я рукой. А в следующую секунду невольно вытянулся, так как с экрана видеосвязи на меня смотрел не диспетчер, а целый генерал Имперского космического флота. «Граф Аквамарин, с тобой разговаривает генерал Жилин, маркиз. Не знаю, с какой целью твой корабль прибыл в охраняемую мной систему, но тебя к нам послала сама судьба».